Человек-невидимка. Знаешь, если во всем Лондоне есть больший мудак, я хотел бы на него посмотреть, Стив. Правда, очень хотел бы. Джош Харпер сидел на краю кушетки в своей белой рубашке с пышными рукавами, обхватив руками голову, бледный, с красными и припухшими глазами. Все равно красивый, но явно потрясенный, как будто только что вернулся из гибельной кавалерийской атаки. «Надо было послушать тебя. О чем я только думал, Стив? Во что играл?» Он начал колотить себя по голове кулаками. «Тупица, тупица, тупица, тупица, тупица, тупица!» Стив подумал, не стоит ли его обнять. Пусть даже только, чтобы он прекратил бормотать «тупица», но решил, что это весьма возможно. Это будет выглядеть лицемерно. Вместо этого он наклонился вперед и сжал колено Джоша. «Так ты с ней поговорил?» — наконец спросил он. «Всего минуту». Она сказала, что уедет к друзьям на пару дней. Бог знает к кому. У нее нет здесь никаких друзей. Только те, с кем она познакомилась через меня. «Эй, а ты не знаешь, где она?» «Она сейчас у меня дома, в моей квартире, ждет меня». «Конечно, не знаю», — ответил Стивен. Джош секунду пристально смотрел на него, потом снял чайную ложку с горлышка вчерашней бутылки шампанского, налил на пару дюймов в свою кружку, осушил ее одним глотком и поморщился, хотя шампанское существует вовсе не для этого. «В любом случае, она не хочет меня слушать». «И я ее не виню. Господи, Стив, надеюсь, что хоть тебе никогда не придется проходить через что-то подобное». «Ну, ты знаешь, когда я разводился». «Крики, опли, швыряние вещами», — продолжил Джош. «В один момент она рыдает, в другой сыплет оскорблениями. А когда я попытался объясниться, вот тогда она совсем с ума сошла. Раздолбала все мои штуки из «Звездных войн», прямо крушила их». «Ты не говорил ей что-то из того, что мне втирал, а, Джош?» «Из чего?» «Ну, ты помнишь, про гиперсексуальность и всякую там заниженную самооценку?» Джош немного сконфузился. «Ну да, я, наверное, про это упомянул». Стивен, не скрываясь, поморщился. «Она с ума сошла, Стив. Я бы ничего не сказал, но некоторым вещам там 25-30 лет. Вполне себе антиквариат. Она просто швыряла их по всей спальне. Мой тысячелетний сокол разбился. Просто совершенно в говно». «Пятиминутная готовность», — сообщил голос из громкоговорителя. «Мистер Харпер, это ваш пятиминутный вызов. 5 минут, пожалуйста». «Еще мы должны были ехать в отпуск вскоре после того, как спектакль закончится. 2 недели в Сент-Люсии». «Этого не будет. Я, наверное, не смогу получить задаток обратно». Он снова потянулся ко вчерашнему шампанскому и налил себе в кружку. «Это хорошая идея, Джош. Не говоря уже о премьере «Ртутного дождя» в следующее воскресенье. Что же мне делать, Стив?» «Взять вместо нее Абигейл Эдвардс», — предложил Стив. Джош презрительно скривился. «Извини, не смешно. Кстати, а ты поговорил с Максин?» «Я попытался, но она только запустила в меня дорожным утюгом. Кажется, все женщины в эти дни делают одно и то же. Бросают всякой хренью мне в лицо, Стив». Он внезапно остановился, не донеся кружку до рта. «Знаешь, я бы не удивился, если бы она все это и подстроила». «Это полная ерунда», — заявил Стивен со своим фирменным деланным смешком на «а». «Да? Я не так в этом уверен. Эти папарацци явно ждали, когда выйдем мы». «Спокойно. Не говори так, будто защищаешься. У тебя просто паранойя. Вокруг таких мест всегда болтаются фотографы. «Вокруг этого нет. Потому мы туда всегда и ходим. К тому же это именно такая подлая, мстительная штука, которую могла бы сделать Максин. Только в чем смысл обвинять ее? Это моя вина. Я такой тупой. Тупица, тупица, тупица!» Джордж скорчился и сплел пальцы за головой, давя себе на шею, как будто пытался продавить себя сквозь пол. Стивен положил руку ему на плечо. «Как думаешь, ты в порядке, чтобы играть сегодня спектакль?» Джордж посмотрел на него и нахмурился. «Конечно, в порядке!» — рявкнул он, сбрасывая руку Стивена. «Не волнуйся, Стив, приятель, ты все равно получишь свой звездный час!» «Я не это имел в виду». «Не имел. А выглядело так, будто ты уже готов прыгнуть в мою могилу, парень». «Вовсе нет». «Не потей так, мальчик Стиви, сделка в силе». «Я говорил не об этом». «Ты все равно получишь свой шанс. Три спектакля. С 18-го, как мы...» «Джош, блин! Может, раз в жизни заткнешься и послушаешь, когда кто-то другой говорит?» Челюсть Джоша отвисла, обрисовав идеальное «у-у-у», как будто ему только что двинули в лицо, и эффект был столь отрадный, что Стивен задумался, не стоит ли еще и в морду ему дать. Уверившись, что завладел вниманием Джоша, он продолжил. «Я говорил не о нашей сделке, которая, кстати, изначально не предполагалась такой, если помнишь. Конечно же, ты должен пойти и отыграть спектакль сегодня. Я просто хотел посочувствовать. И все. Я пытался помочь». «Да». «Конечно, ты прав». Джош откинулся на спинку стула и запустил руки в волосы. «Извини, дружище, я просто немного на взводе, вот и все». «Ясное дело, на взводе. И да, возможно, среди публики будут какие-нибудь журналисты. Ну и что? Ты просто выходишь и делаешь свою работу. Это же главное, так и нахрен их всех!» «Именно нахрен!» Джош схватил Стивена за руку и сжал ее. Стивен положил ладонь на плечо Джоша и тоже сжал его. И они постояли так немного, словно старые добрые друзья, пожимая друг другу конечности, пока громкоговоритель не начал шипеть и щелкать. «Первое, пожалуйста, на сцену. Это ваш вызов на сцену. Мистер Харпер, пожалуйста, на сцену. Это ваш вызов». Стивен ткнул Джоша в плечо, и Джош ткнул его в ответ. Одно стало мгновенно ясно об игре Джоша сегодня вечером. Он явно выкладывался на полную катушку. Неприятности мало того, что не испортили представление, а наоборот улучшили его, придав игре Джоша больше драйва. Было много рыданий и выразительного потения, куча воплей с разинутым ртом и влажными глазами, множество чувств, застрявших в горле, так что слова звучали, будто лорд Байрон подавлял отрыжку. Однако это, судя по всему, тоже отлично работало. Через сцену от Стивена в левой кулисе стояла Донна, заведующая постановкой, и плакала. Стивен раньше полагал, что она родилась без слезных протоков или, по крайней мере, заклеила их скотчем. Но вот она стоит напротив, и слезы катятся по ее щекам, и она вытирает глаза уголком черной кожаной жилетки. Даже Максин, брошенная женщина, а, как известно, нет ничего страшнее брошенной женщины, не осталась равнодушной. В результате еще меньше людей, чем обычно, заметили, как Стивен прошел, как призрак, открыл дверь, как призрак, поклонился, мрачно и торжественно, закрыл дверь, медленно, ушел быстро. Стивен ощущал почти материальное напряжение публики и, конечно же, был долгий, тянущийся словно искра, ползущая по запалу, момент, когда Стивен и Джош стояли бок о бок в кулисах. Когда начались овации, это было оглушительно. Джош картинно чуть пожал плечами, будто говоря Стивену: «Я тоже потрясен своей волшебной силой». Затем исполнил привычный пируэт ныряльщика с вышки, прежде чем выйти на сцену и опять получить все, что ему причиталось. Стивен вернулся в свою гримерку задолго до того, как иссякли аплодисменты. Он натянул пальто, незаметно проскочил мимо гримерки Джоша, сейчас переполненной друзьями и поклонниками, невидимкой прошел мимо журналистов, фанатов и охотников за автографами, любопытных прохожих и папарацци, жаждущих реванша. Он поплотнее запахнул пальто и совсем уж неприметный поспешил домой, где его ждала жена Джоша.